Дорогой друг, никогда не следует быть исключением. Если живешь среди сумасшедших, надо и самому научиться быть безумным. Каждую минуту может встретиться какой-нибудь сумасброд, у которого будет столько же оснований ссориться со мной, как у вас с Башаном, и из-за невесть какой нелепости он вызовет меня, или пошлет мне секундантов, или оскорбит меня публично. Такого сумасброда мне поневоле придется убить. Стало быть, вы допускаете для себя возможность дуэли? Еще бы! Тогда почему же вы хотите, чтобы я не дрался? Я вовсе не говорю, что вам не следует драться. Я говорю только, что дуэль — дело серьезное и требует размышления. А Башан размышлял, когда оскорбил моего отца? Если нет, и если он признает это, вам не следует на него сердиться. Дорогой граф, вы слишком снисходительны, а вы слишком строги. Предположим, вы слышите, предположим, только не вздумайте сердиться на то, что я вам скажу. Я слушаю вас. Предположим, что приведенный факт имел место. Сын не может допустить предположение, которое затрагивает честь отца. В наше время многое допускается. Этим и плохо наше время. А вы намерены его исправить? Да, в том, что касается меня. Я не знал, что вы такой ригорист. Так уж я создан. И вы никогда не слушаетесь добрых советов? Нет, слушаюсь, если они исходят от друга. Меня вы считаете своим другом? Да. Тогда раньше, чем посылать секундантов к Башану, наведите справки. У кого? Хотя бы у Гайде. Вмешивать в это женщину? Что она может сказать мне? Заверить вас, скажем, что ваш отец не повинен в поражении и смерти ее отца, или дать вам нужное разъяснение, если бы вдруг оказалось, что ваш отец имел несчастье. Я уже вам сказал, дорогой граф, что не могу допустить подобного предположения. Значит, вы отказываетесь прибегнуть к этому способу? Отказываюсь. Решительно? Решительно. В таком случае последний вам совет. Хорошо, но только последний. Или вы его не желаете? Напротив, я прошу. Не посылайте к Башану секундантов. Почему? Пойдите к нему сами. Это против всех правил. Ваше дело не такое, как все. А почему вы считаете, что мне следует отправиться к нему лично? Потому что в этом случае все останется между вами и Башаном. Я вас не понимаю.